тех, конечно, не поймают. Истец будет настаивать, и вы распорядитесь доставить на допрос нескольких членов семьи Сюэ, да нескольких слуг. А я тайно подстрою все так, чтобы они показали, что, мол, Сюэ Пань умер от тяжелой болезни. Это могут подтвердить все родственники и местные власти. Тогда вы заявите, что хотите посоветоваться с духами, поставите в зале жертвенник, и пусть стражники и остальные люди наблюдают за вами. Посоветоваться с духами – один из видов гадания, изобретенный даосами и широко распространенный в Старом Китае. Вы же объявите: «Духи утверждают, что между покойным Фэнь Юанем и Сюэ Панем еще в прежних воплощениях существовала вражда. Ныне они встретились на узкой дорожке, и исполнилось то, что было предопределено судьбой. Преследуемый душой Фэнь Юаня, Сюэ Пань заболел неизвестной болезнью и умер. Во всех несчастьях виноват торговец живым товаром, его по закону следует наказать, остальные к делу не причастны». И так далее. Потом я уговорю торговца признаться в преступлении. Когда все увидят, что предсказания духов и показания торговца сходятся, сомнения сразу рассеются. Семья Сюэ богата, и вы можете присудить ей штраф в 1000 или в 500 лян в пользу семьи Фын, якобы для покрытия расходов на погребение убитого. Все эти родственники Фын Юаня не столь уж важные люди, и шумят они больше из-за денег. Стоит им получить деньги, как они сразу умолкнут. Подумайте, господин, подойдет ли такой план? «Нет, не подойдет», — сказал Дзя Юйцунь. «Хотя погоди, дай подумать. А пока держи язык за зубами». На том и порешили. На следующий день Дзя Юйцунь явился в зал суда и приступил к допросу обвиняемых. Он действительно убедился, что в семье Фын людей не густо, и они хотят возместить деньги, истраченные на устройство похорон, а люди из семьи Сюэ, пользуясь своим могуществом, говорят неправду. Видя, что все равно тут ничего не добьешься, Дзя Юйцунь махнул рукой на закон и вынес приговор. Родственники Фэнь Юаня получили деньги и успокоились. Дзя Юйцунь тотчас же написал два письма. Одно Дзя Джену, другое — генерал-губернатору столицы Ван Цзитэну, в которых сообщал: «Дело вашего племянника окончено. Можете больше не беспокоиться». Устроить все это помог новый привратник, бывший послушник из храма Хулумяо, однако Дзя Юйцунь был им недоволен, опасаясь, что он может рассказать людям о тех временах, когда он, Дзя Юйцунь, жил в бедности и нищете. Воспользовавшись как-то мелким проступком привратника, Дзя Юйцунь постарался отослать его подальше. На том дело и кончилось. Не будем рассказывать о Дзя Юйцуне, а обратимся к Сюэ Паню, который купил Инлянь и избил Фэн Юаня. Сюэ Пань был уроженцем Цзиньлина и принадлежал к потомственной чиновничьей семье. В детстве он лишился отца, и мать, оставшись вдовой, жалела и баловала единственного сына. Сейчас Сюэ Пань стал взрослым, но ничему не научился. Семья владела огромным состоянием и получала деньги из казны. Сюэ Пань был груб и заносчив, любил сорить деньгами. Хотя он учился в школе, ему удалось лишь с грехом пополам заучить несколько иероглифов. Все время он тратил на петушиные бои, конные скачки, бродил по горам, любовался пейзажами и только.